Глава 22. Вот тут Подорожникова наконец проняло. Он взял в подрагивающие руки шкатулку и принялся пристально разглядывать перстень. От кольца к главе рода тонкой струйкой потянулось зеленоватое свечение. Я видел такое же, когда Света и Андрей использовали родовую силу. «Поразительно, кольцо подлинно!» — растерянно пробормотал Борис Сергеевич, убирая его в шкатулку. Лицо его приобретало жесткость, черты лица заострились, глаза стали напоминать цветом штормовое небо. «Не хотите ли объясниться, Гаврила Петрович?» «Сбавьте обороты», — одернул я лекаря, ибо от его любезности не осталось и следа. «Я здесь для того, чтобы понять, стоит ли вообще отдавать вам ребенка или нет». «Да как вы смеете?» Фарфоровая чашка с жалобным звоном раскололась в руках Подорожникова. «Он часть нашего рода, ему не место в захолустном роду с молодым выскочкой главой без связей, денег и надлежащих учителей». «Было бы мне 18 лет, я бы вспылил, наломав дров, возможно, даже влез бы в драку. А так я насмешливо смотрел на разъяренного главу рода Подорожниковых и с видимым удовольствием уплетал блинчик с красной икоркой. Смею, с каких это пор княжеский род с активами более 100 миллионов в золоте стал захудалым? Я блефовал, особенно если вспомнить, что к Виноградовым не имел никакого отношения. Но, как говорится, хороший понт дороже денег. Что же касается опеки над ребенком, есть тут у нас император с очень интересным даром. Так вот, боюсь, после представленных доказательств суд вы не переживете. И дело даже будет не в вашем проступке, а в самом чувстве вины». Я вытирал пальцы салфеткой, предварительно ополоснув чашу с ароматной водой. «Его, это самое чувство, вы гарантированно испытаете, когда просмотрите вот это». Вынув из внутреннего кармана пиджака небольшой макар, я оставил его на столешнице. То ли от испытываемых мною эмоций при записи воспоминаний, то ли по какой-то иной причине, но макар вышел черного цвета, в отличие от красного для кормления имя Ул. «Это нетипичный макар. Откуда он у вас?» Подорожников с опаской разглядывал сие чудо необычной расцветки и фактуры. «Поверьте, вам лучше не знать», — хмыкнул я, вспоминая процесс изготовления. «Как им пользоваться?» «Как обычным макрам, только этот очень слабый и содержит воспоминания». «Разве такие бывают?» У лекаря чуть глаза из орбит не вышли. «Секрет рода», — подмигнул я лекарю. «Ну же, смелее». Он с опаской зажал макр в ладони и, казалось, ушел в себя. Спустя 5 минут Подорожников совершенно безумным взглядом взирал на меня, застыв как истукан. Пришлось налить из хрустального графина коньяка, заботливо оставленного для добавления в кофе, и протянуть будущему тестю. «Выпейте, полегчает». Тот, не глядя, опрокинул стопку и даже не поморщился. Вторая ушла за первой с тем же результатом, разве что Сергей Борисович слегка хэкнул. Лекарь или нет, а для успокоения нервов мужчин ничего лучше алкоголя пока не придумали. Женщины не в счет, они восполняют баланс на них же потраченных нервных клеток. «Не каждый день в одночасье становишься дедом». Голос Подорожникова был тих, но вот на лице сменялся калейдоскоп эмоций. Недоверие, радость, грусть, скорбь, стыд и даже отвращение. Вина там тоже присутствовала. Я безразлично пожал плечами, дескать, бывает и не такое. «Вы уж простите меня». Я пытаюсь осмыслить, как и почему так вышло. Знал ли сын, или это была инициатива моей покойной супруги? В ту пору шли очередные приграничные стычки с японцами, и я сопровождал императора. Будто исповедуясь, говорил новоявленный дедушка. Уж за сменой слуг в доме я точно не следил. В 14 Вячеслав ушел в кадетский корпус при военно-полевом госпитале. Жена настояла. А меньше чем через год ее не стало. Света отправилась к бабушке. Я не проверял счета супруги, знал, что она заботилась о малоимущих и больных. У нее был свой благотворительный фонд. Деньги туда исправно зачислялись в память о ней. Я горевал и топил себя в работе, стараясь не возвращаться в опустевший дом. Если девушка и приходила, ей никто бы не смог помочь. Я не знал. Никто не знал. Я смотрел на ошарашенного мужчину и почему-то верил ему. Ну, как почему-то. Комарихи по традиции принесли мне его кровь на пробу. И сейчас я практически вместе с ним просматривал те далекие воспоминания. Переложив всю заботу о семье на плечи жены, Подорожников упустил из виду не только детство собственных детей, но и появление единственного внука. А вот супруга, видимо, была не из робкого десятка и вопросы решала кардинально. Девицу замуж, внуку перстень, сына в кадетский корпус дурь выбивать из головы. Одно только не смогла предусмотреть — собственную смерть. «Мне жаль, но все рассказанное вами не отменяет ситуации с Андреем. Я вернулся к изначальной цели визита. На мой неискушенный взгляд, ему требуется психологическая помощь, обучение и лечение. В силу разных причин я бы рекомендовал пока не забирать ребенка, а постараться наладить с ним контакт и завоевать доверие». Подорожников заторможенно кивал, соглашаясь со мной. «Думаю, вы правы. Представляю, какое у него сейчас мнение о роде». Дед схватился за голову. «Могу я хотя бы с ним познакомиться и провести сеанс лечения? В воспоминаниях видел, ему нужна помощь». «Собственно, за этим и приехал». Борис Сергеевич сделал пару звонков по мобилету. Один из них меня в некотором роде удивил. Нечасто, видимо, лекарь отказывался следовать планам императора. «Петь, мне день отдыха нужен в связи с неотложными делами рода», как-то растерянно просил подорожника в себе выходной. «Боря, ты там белины объелся? Какой отдых за полчаса до встречи этих узкоза... Тьфу, Машка, выпарю за сленг! Узкоглазых! Я после нападения на дочь без твоей страховки с ними за один стол не сяду. Ты не можешь перенести?» «Не могу. У меня внук родился», — огорошил лекарь императора и, судя по манере общения друга. «Это Славка или Светка?» «Да нет, Светка не могла. Машка бы уже знала. А этот когда успел? Только же уехал по распределению». «Оно, конечно, дело молодое, нехитрое. Поздравляю, Боря, но японцам на это до Фудзиямы, понимаешь?» «У внука множественные раны и переломы, ожоги, и подорожник еще знает что». Голос лекаря стал холоднее зимней стужи. «Я беру выходной, Петя, а японцы могут засунуть себе в задницу их Фудзияму, я потом достану». С минуты в трубке была тишина. «Помаринуются японцы, езжай к внуку, потом расскажешь». Вот так и узнаются монаршие особы с человечной стороны. Что Мария с Андреем, что Петр Алексеевич за пределами тронного зала умели дружить, хотя и не всегда могли находить баланс между личным и государственным. Всю дорогу ко мне подорожников не мог усидеть на месте. Он то и дело задавал уточняющие вопросы по внуку, но в какой-то момент резко замолчал и нахмурился. «Не сходится?» Я молча ждал продолжения, не встревая. «Совсем не сходится?» Глубокомысленное уточнение. «Гаврила Петрович, вы же могли заполучить себе в рот уникального лекаря в перспективе даже сильнее меня, но поехали ко мне». Его взгляд стал пристальным, колючим. Я почувствовал, как будто меня обдало морозной свежестью. «Почему?» Я неопределенно пожал плечами. Иногда молчание золота. «Мы бы тоже хотели знать, что это за благотворительность», отозвались хором Виноград и Камара. «Вы там еще подеритесь», — подколол я богов. «Пока мальчик вырастет и обучится, пройдет лет 10. А его род я в благодарность смогу использовать уже сейчас. Да и Светлану в перспективе планирую получить в род». Ответа не последовало. «Да, а ведь засмеяли бы меня, если бы сказал, что так правильно. Или не поняли. Вот только та же Света выросла хоть и своевольной, но доброй девушкой. Лечила меня бескорыстно, на допросе еще и помочь пыталась». Такие не вырастают в семейной тирании, скорее в любви и заботе. А если так, то должна была быть причина, почему от мальца отказались, но при этом не пожалели наследный перстень. Все было слишком двояко, чтобы рубить с плеча. Создавалось такое ощущение, что его просто потеряли, что ли. Примерно такие мысли у меня были, когда я ехал на встречу с Подорожниковым. Они и оказались близкими к истине. Пока я предавался воспоминаниям, отец Светы, так и не дождавшись ответа на предыдущий вопрос, нарушил тишину. «Не пойму, вам действительно безразличны власть, статус и деньги? Ведь столько всего вы могли с меня стребовать за внука». «У вас все это есть», — озвучил я очевидное. «Помогло ли это спасти вашу супругу?» Подорожников нахмурился и отвел взгляд. На этом разговор оборвался. Я рассматривал мелькающие улочки. Болезненный щелчок по самолюбию лекаря был необходим, но боги, как же я его понимал сейчас? У меня тоже все это было, но близкую мне душу не спасло. Я сделал выводы, а Борис Сергеевич, похоже, нет. Агата бежала сквозь лес, практически не касаясь земли. Какой же это был восторг снова ощущать бурлящую внутри силу, чувствовать себя молодой и легкой, живой. 25 лет. Великий клещ, как же она ждала этого четверть века. Быть одной из сильнейших магичек крови в своей стране и так проколоться. И на чем? На чувствах. Агата скрипнула чуть удлинившимися клыками. Одно дело прожить жизнь, полную безумных приключений и путешествий наизнанку с любимым мужчиной, добровольно стареть рядом с ним. Такой номер она проделывала время от времени, уходя в бессрочный отпуск со службы, меняя внешность и живя обычной тихой жизнью. И совсем другое — оказаться вероломно подчиненной кровной клятвой, когда и шагу ступить нельзя, чтобы удавка не сдавливала горло. Поводок был короткий. Очень. Барон, как оказалось, знал что-то, чего не смогла распознать даже Агата. Ее подчинили и использовали как какое-то животное, привязали как фамильяра. Боги, да лучше бы он насиловал, избивал, пытал, чем так. Каждый день жить и не принадлежать себе, не иметь свободы воли и выбора, быть куклой с запертой душой, хранительницей рода, обучать, заботиться и спасать до самой смерти. Агата любила барона до беспамятства и так же люто потом его возненавидела. В ту секунду, когда душа последнего комарина ушла, поводок ослаб. Одна за одной слетали печати подчинения, выпуская на свободу ее способности, ее жажду, ее месть. Остальное слилось в ее памяти в одно сплошное кровавое веселье, где она царствовала шальной императрицей. Сквозь кровавый сытый туман пробивались воспоминания про воскрешение младшего комарина, перстень и спарринг, и даже про взрыв. Да продлят боги годы жизни изобретателей свитков мгновенного переноса. Если бы не они, то лежать бы Агате фаршем под руинами взорванного Хмарёва. Убить бы не убило, но восстанавливаться пришлось бы долго. Месяц она резвилась и уходила во все тяжкие, отметилась дома, где сестры смогли снять почти все оставшиеся печати подчинения, кроме одной — по крови. Если душа комарина умерла, то вот тельце было живее всех живых. Свободу Агате могла подарить физическая смерть тела последнего из комариных или, что маловероятно, добровольное решение отпустить ее из рода. А ведь будь старый барон умней, будь таким, каким он был в первые годы знакомства, не предай ее, она бы рассказала, кто изводит их род. А так получилось очень символично, одно предательство притянуло другое предательство. Как она смеялась глубоко внутри, зная, кто стоит за всеми покушениями. Но загнанная в подчинение Агата упрямо молчала. Шиш ему, а не ответ. Она не собиралась прислуживать вечно. Чем скорее прервется род комариных, тем быстрее она станет свободной. В особняке нас встречала Тильда. В этот раз она выбрала строгий стиль. Белый брючный костюм только оттенял фиолетовые волосы и фиалковые глаза. А уж как подчеркивал все прелести фигуры. Эрго виртуозно отыгрывала роль хозяйки, предлагая чай, кофе, легкий завтрак и поддерживая непринужденную беседу. Подорожников впечатлился. Было в его взгляде не столько вожделение, сколько восхищение предметом искусства. Да, это он еще ее первое появление в особняке у Выдрина пропустил. Вот где было сногсшибательное появление. Сразу к Андрею нас не пустили, с ним была Таймэй. «Я могу поприсутствовать», — мягко попросил разрешения лекарь. «Все-таки он мой внук, и лекарского опыта у меня больше». «А еще он ненавидит весь ваш род», — с милой улыбочкой парировала Тильда. «Вы уверены, что своим присутствием не испоганите результат трехчасового сеанса другого специалиста?» Крыть ему было нечем. Страх сделать хуже, чем есть, победил родственные чувства. Тильда осталась составить компанию Подорожникову, а я отлучился по делам рода. Нужно было поручить Арсению заказать современные амулеты от магов смерти. Да и в свете последних событий связался с Еленой, чтобы та перепроверила, не заделал ли я комаренка кому-то из девиц. Елена отреагировала не совсем так, как я ожидал. «Ваше благородие, такого уже лет 20 не случалось после одного случая с вашим батюшкой, но и там дитя мертвым родилось. С тех времен всем молоткам отвар дают специальный, дабы избежать случайностей. Но ежели хотите, тут знаете, какая очередь желающих выстроиться». Я сопоставил даты и опешил. «Это что же выходит? Отец Михаила бастарда заделал, вполне официально, будучи уже в браке? Нет, здесь многоженством никого не удивишь. Но тот же дед Михаила женился вдовцом. Отец и дядя тоже имели по одной супруге. Видимо, все, как всегда, зависело от личного выбора каждого». Для себя я еще не решил, какой из вариантов использовать. Разумным было бы создать несколько союзов для установления связей и расширения сферы интересов. В идеале в сферах лечения, торговли, банковского сектора и перевозок. Полистав дедовы выкладки, я был уверен, что в состоянии финансово обеспечить хоть 5 жен, но вот психологически, к ним же ко всем тещи прилагаются, а этот тот еще серпентарий. Одно хорошо, хоть в гости домой не нагрянут без предупреждения. Всегда можно дать отворот-поворот, прикрываясь секретностью ведомственного объекта. В размышлениях я не заметил, как добрался до комнаты Тэймэй. Дверь бесшумно поддалась, и я заглянул внутрь. Девушка сидела в полоборота на пушистом светлом ковре недалеко от камина, где еще пару недель назад мы пили на девичнике. Она нежно поглаживала по светлым вихрам Андрея, мерно сопевшего у нее на коленях. Вокруг мальца улеглись и обе мои пушистые красавицы — Маура и Имеул. Картина была настолько милой и домашней, что напрочь выбивалась из событий последнего месяца моей жизни. Таймэй что-то тихонько напевала на родном языке, а я заметил, как из-под пальцев азиатки ткалась дымная паутина иллюзорного сна и окутывала ребенка. Андрей улыбался во сне светло и радостно. Я не знаю, что навеяло ему Таймэй, но это явно были самые добрые грезы в его безрадостной жизни. Таймэй пела, а я растворялся в ее голосе, похожем на переливы лесных птиц. Меня уносило куда-то далеко, на набережную Невы, где маленький мальчик шел под руку с молодой и красивой женщиной, ел мороженое и смеялся чистым заливистым смехом. Река бликовала мириадами искорок, легкий ветерок дарил прохладу, а маленькая счастливая семья все гуляла. Мне было так хорошо просто наблюдать за ними. В душе воцарялся мир и покой, который разлетелся на тысячи осколков, стоило сработать системе защиты периметра школы, запитанной на накопитель. Всего на пару секунд позже пришел зов от паука. «Барон, маг смерти пожаловал».